Жужжание клеветы. Знал. В наше время в печати впервые достаточно ясно высказалась о том Анна Андреевна Ахматова. Неизданные заметки Анны Ахматовой о Пушкине. Вопросы литературы. 1970 год. Номер 1. Примечание редакции. Она обратила внимание на частую у Пушкина тему клеветы, обмана, коварства, жужжание клеветы, круг товарищей презренный, клевета жестокая и кровавая. Из белового автографа второй главы Евгения Онегина Пушкин изъял несколько строк, явно не желая публичного обсуждения. Не посвящал друзей в шпионы, но уважал в других решимость, гонимой славы красоту, талант и сердце правоту. Это написано в Одессе в 1824 году, в то самое время, когда только и могла родиться презренная клевета, что дойдет до Василькова и год спустя будет передана Соединенным Славянам. Несколько месяцев спустя, уже в Михайловском, Пушкин создает коварность. Вот как Цейловская анализирует содержание этого стихотворения. Пушкин обвиняет своего друга в том, что он употреблял святую власть дружбы на злобное гонение, затейливо извил, пугливое воображение поэта находил гордую забаву в его тоске, рыданиях, унижении, был невидимым эхом презренной клеветы, а о своем друге, иначе говоря, поддерживал ее, накинул ему цепь и сонного предал врагу со смехом. Впрочем, поэт ничего не утверждает. Он еще оставляет и своему другу, и самому себе надежду, что все это ошибка. Оканчивается стихотворение убийственно. «Ты осужден последним приговором». О чем же здесь речь? В коварности, полагает Цейловская, речь идет о клевете, уже сыгравшей свою роль. Неясно, что имеет тут в виду Пушкин. Мы лишены возможности читать эти строки в черновике, этом кладезе драгоценностей, так часто помогающим понять намеки, выраженные в беловике более общо. Цейловская, «Храни меня, мой талисман». Издательство «Прометей», книга 10, Москва, 1974 год, страница 44. Примечание редакции. Ахматова же включает коварность в тот самый цикл, что начат строкой «не посвящал друзей в шпионы». В четвертой главе Евгения Онегина, 1825 год, нет презренной клеветы, которой бы ваш друг с улыбкой не повторил стократ ошибкой. В 19 октября 1825 года, не попавшим в перечень Ахматовой, друзьям иным душой предался нежный, но горек был не братский их привет. Проходят годы, но в 1830 году в 8 главе Евгения Онегина появляются клеветники и трусы злые, которые его шпионом именуют. Наконец, за полтора года до смерти, в 1835 стихотворение «Вновь я посетил». В его черновике осталась память о душевном состоянии, в котором пребывал Пушкин летом и осенью 1824 года при переезде с юга в Михайловское. «Я зрел врага в бесстрастном судии, изменника в товарище, пожавшем мне руку на перу. Всяк предо мной казался мне изменник или враг». Пушкин как бы упрекает себя в чрезмерной мнительности, подозрительности. Страсти десятилетней давности миновали, но память о них горька. Чем старе, тем сильней. И как выразительны черновые варианты, вновь я посетил, определяющие ту старую клевету. О клевете насмешливой, о клевете язвительной, о клевете мне сердце уязвившей, о клевете... о строгой света, о строгом заслуженном осуждении, о мнимой дружбе, сердце уязвившей мне горькою и ветренной обидой. Пушкин никогда ни разу не назвал имени того, кого подозревал в клевете, не разрешая подозрениям превратиться в уверенность. Но если... Мемуаристы и исследователи, однако, давно назвали это имя Александр Раевский. В нем, пишет современник и очевидец Вигель, не было честолюбия, но из смешения чрезмерного самолюбия, лени, хитрости и зависти составлен был его характер. Аналогичную характеристику дает Александру Раевскому его отец, генерал Раевский, в письме к дочери Екатерине. «С Александром живу в мире, но как он холоден! Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. У него ум наизнанку. Он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает и не старается ее внушить». Смотрите «Гершензон. История молодой России. Москва. Петроград. 1923 год. Страница 45. Примечание редакции. Я напрасно усиливаюсь здесь изобразить его. Гораздо лучше меня сделал сие Пушкин в немногих стихах под названием «Мой демон». Многие современники находили в стихотворении «Демон» портрет Александра Раевского. Разумеется, сложная творческая история этого произведения далеко не исчерпывается проблемой прототипа, но все же не может, не должна и совершенно освободиться от нее. Сам же Пушкин, пишет Цивловская, тяготился молвой о связи его стихотворения с именем Александра Раевского. Он решил было даже выступить с опровержением этого суждения и написал заметку, объясняющую идею демона. Заметка эта была написана якобы третьим лицом. Впрочем, она осталась в рукописи поэта. Смотрите Цивловская, «Храни меня, мой талисман», «Прометей», книга 10, страница 19. Примечание редакции. Известность Пушкина во всей России, хвалы, которые гремели ему во всех журналах, превосходство ума, которые внутренне Раевский должен был признавать в нем над собою, все это тревожило, мучило его. Еще зимой 1823-24 годов чутьем слышал я опасность для Пушкина, не позволял себе давать ему советов, но раз, шутя, сказал ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить с Отелло, а Раевского с неверным другом Яго. Он только что засмеялся. Пушкин в воспоминаниях, страница 226-227. Примечание редакции. Несколько позже Бартенев, опиравшийся на многие свидетельства современников поэта, назовет Александра Раевского «человеком, ввергшим Пушкина в пропасть». Русский архив, 1872 год, номер 10, Столбец, 2361. Примечание редакции. Стихотворением «Коварность», пишет Цивловская, ответил Пушкин на ласкательное письмо к себе Александра Раевского. Цивловская, «Храни меня, мой талисман», «Прометей», книга 10, страница 46. В этом письме Раевский говорит: «Вы пишете, что боитесь компрометировать меня перепиской с вами. Такое опасение ребячливо во многих отношениях. Да и что может быть компрометирующего в нашей переписке? Я никогда не вел с вами разговоров о политике. Вы знаете, что я не слишком высокого мнения о политике поэтов. А если и есть нечто, в чем я могу вас упрекнуть, так это лишь в недостаточном уважении к религии. Хорошенько запомните это, ибо не впервые я об этом вам говорю». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 106 и 529. Цитируя это послание, Цивловская замечает: «Письмо, написанное явно в расчете на перлюстрацию, демонстрирует благонадежность его автора. Охраняя собственную репутацию, Раевский предает Пушкина». Смотрите «Прометей», книга 10, страница 45. Не согласимся с известной категоричностью этого суждения. Письмо Раевского может быть оценено и как намек Пушкину, по какой линии его обвиняют. Скорее уже тут самозащита Раевского, ответ на слух, будто он причина гонений поэта. Примечание редакции. Цивловская связывает коварность Раевского с соперничеством из-за Воронцовой, но подчеркивает неясность реалий, затронутых в стихотворении. Между тем представляется безупречная мысль Цивловской и Ахматовой, что обратная характеристика «не посвящал друзей в шпионы» предполагает теневого героя, того, который посвящал. По сопоставлению со стихотворением «Коварность» и еще, пишет Ахматова, несомненно оказывается, что второй, тайный портрет, написан Александром Сергеевичем с новоизбранного одесского друга Александра Раевского. Вопросы литературы, 1970 год, номер 1, страница 188. Примечание редакции. Поэт нашего времени через столетие с лишним тонко и глубоко понимает другого, величайшего поэта, верно намечает тему клеветы и лишь не пользуется в своих рассуждениях таким важным источником, как письмо Горбачевского Бестужеву. Как видим, обвинения Раевскому не из пустоты явились, хотя не исключено, что дело не только в нем. Разве Пушкин не был окружен шпионами, им нераспознанными? Предмет его страсти Каролина Собанская, о которой лишь много лет спустя стало достоверно известно, что она была агентом тайной полиции, она одна могла скомпрометировать поэта самым неожиданным образом. Ахматова писала: «Надо вспомнить про какие-то темные служки вокруг Пушкина в южный период его жизни. Что удивительного в их возникновении, если он был при даме, которая вела слежку за братьями Раевскими, Орловым и так далее, и в конце концов добилась их ареста? Конечно, Пушкин понятия об этом не имел. Но Александра Раевского он поймал на повторении этой клеветы. Вопросы литературы, 1970 год, номер 1, страница 189. Ахматова имеет в виду, что одной из причин кратковременного ареста братьев Александра и Николая Раевских в январе 1826 года был донос Собанской, уведомление графа Витта, узнавшего от одного члена, будто бы тайное общество старалось через сих Раевских заразить и Черноморский флот. Восстание декабристов, том 13, страница 160, Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. Разве покровитель Собанской, начальник южных военных поселений и один из организаторов сыска граф Витт, не был отменным мастером политической провокации? А ведь он был в сравнительно неплохих отношениях с Пушкиным, что доказывает переговоры поэта с ним, 1824 год, об устройстве судьбы Кюхельбекера. Как не вспомнить пушкинское же рассуждение о гении, обыкновенно простодушном и великом характере, всегда откровенном? И разве не были Муравьев, Апостол и Бестужев, Рюмин оповещены летом 1825 года, как раз когда состоялось их знакомство с Горбачевским, что граф Витт пытается спровоцировать декабристов, что его посланец Башняк, появившийся в Каменке и беседовавший с декабристами Давыдовым и Лихаревым, агент тайной полиции? И ведь именно Витт выслеживал Пушкина даже тогда, когда поэт покидает южные губернии и переселяется в Михайловское. Мы отошли от генеральной линии нашего рассказа, чтобы подчеркнуть многие тайны сыска, провокации, клеветнические слухи, как насчет декабристов, так и насчет Пушкина, связанные со зловещим Виттом. Разумеется, темные слухи могли дать всходы при известных обстоятельствах. Рассуждая о возможной роли Витта, мы не должны забывать, что Муравьев, Апостол, Бестужев и Рюмин не вняли бы голосам Витта, Башняка и им подобных, но прислушались бы к другу. И тень Александра Раевского возникает. Однако тут мы почти ничего не знаем. ясно видя недружелюбие, склонность к интриге Александра Раевского, можем допустить, что он и сам был в той или иной степени орудием, может быть, добровольным, а может быть, эхом клеветы. Горбачевский в письме к Бестужеву утверждал о Пушкине: его прогнал от себя Давыдов, Раевский, Воронцов, Инзов. Удивительный набор фамилий. Инзов, разумеется, чушь, злобная клевета. Воронцов действительно прогнал. Но для информатора васильковских декабристов это, как видим, довод против Пушкина, а не против губернатора. Если уж и Воронцов прогнал, значит, угадываем определенно нацеленный одесский вариант. Давыдов, Раевский. Это декабрист Василий Давыдов и генерал Николай Николаевич Раевский, сводные братья. Генерал-отец демона Александра Раевского. Мы знаем об огромном уважении Пушкина к Раевскому-старшему, его сыну Раевскому-младшему. Марии Раевской-Болконской, последовавшей за мужем в Сибирь. Хорошо известно доказательство дружбы и доверия этих замечательных людей к поэту. Взаимное уважение все они сохраняли до конца дней. И тут запись Горбачевского кажется явной бессмыслицей. Естественно, мы не станем искать буквального смысла в каждом слове декабриста. Заметим, однако, что подбор лиц, которые якобы прогоняли Пушкина, подбор одесско-каменский, где замешана семья Раевских. Нужно еще понять, насколько тесными были контакты Раевского с васильковскими лидерами. Просмотр переписки семьи Раевских, заинтересующие нас годы, открывает значительную степень близости географической и иной с кругом Муравьева-Апостола. 2 ноября 1822 года Раевский из Василькова сообщал Орлову о своей тяжкой болезни. «Муравьев уменьшает жар, магнетизируя меня». Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 244, Раевских, 3613, номер 5. Примечание редакции. Исследователям известны многократные теплые отзывы Муравьева-Апостола об Александре Раевском в письмах 1820-х годов. Важно, что в течение 1825 года, за исключением периода с 21 июля до конца августа, Александр Раевский жил буквально по соседству с Сергеем Муравьевым Апостолом, что видно из его писем, отправленных большей частью из Александрии, близ Белой Церкви. Отдел рукописи Государственной библиотеки СССР имени Ленина, 3612, номер 6-7, 3616, номер 2-5. Примечание редакции. Во всяком случае, васильковские декабристы и соединенные славяне – могли в 1825 году получить от Александра Раевского разные сведения, касающиеся его одесских знакомых. Однако снова повторим, что историческое следствие не судебное. Именно потому, что историческое мы позволяем себе вслед за другими специалистами назвать подозреваемое лицо. Именно потому, что не судебное, не видим решительных окончательных доказательств. Помним, например, о беспокойстве поэта насчет здоровья арестованного Раевского. Позже попытки облегчить участь опального демона. Смотрите «Литературное наследство», том 16-18, страницы 571-572. Москва, издательство Академии наук СССР, 1931-1979 годы. Примечание редакции. Проблема клеветы, доверия или неверия слухам куда шире, чем вопрос о том или другом виновном лице.